Не стоит и желать лучшего оружия, чем простыня. Кажется, вон там на кровати лежит простыня. Да, сэр, на кровати. Последовала пауза. Я не хотел бы быть несправедливым к Дживзу, но налицо было нежелание что-либо делать. Мрачное и лишенное энтузиазма выражение его лица подтвердило, что я был прав, и я попытался уязвить его гордость, так же, пожалуй, как Гасси во время наших предварительных переговоров по делу Споуда старался уязвить мою. «Неужели ты боишься маленькой собачки, Дживз?» Он поправил меня почтительно, выдавая за свое личное мнение, что это не маленькая собачка, а сильная, упитанная собака размером несколько больше среднего. Особенно он обратил мое внимание на зубы животного. Я подбодрил его. «Я думаю, что если ты прыгнешь внезапно, она не успеет вонзить в тебя свои зубы. Ты мог бы прыгнуть на кровать, схватить простыню и закатать собаку в нее, прежде чем она поймет, что происходит, и мы будем спасены. Да, сэр, вот и хорошо. Так значит, ты собираешься прыгнуть неожиданно? Нет, сэр». Последовало довольно неловкое молчание, во время которого пес Бартоломью продолжал взирать на меня, не мигая, и я еще неожиданно для себя отметил, и меня возмутило, надменное и презрительное выражение его морды. Ничто не может сделать приятным переживание, которое испытываешь, когда терьер загнал тебя на комод, но мне кажется, в таких случаях меньше всего приходится ожидать, что животное пойдет на уступки. В надежде стереть выражение непреклонности с его морды, я сделал движение. В канделябре рядом со мной торчал огарок свечи, и я запустил его в это ничтожество. Собака сожрала огрызок с аппетитом, потом замерла, ее стошнило, и она опять принялась молча глазеть на нас. И в это время дверь отворилась, и вошла Стиффи. Я так долго ждал ее. Первое, что сразу же бросилось в глаза при виде ее, она не была, как обычно, весела. Стиффи, как правило, очень подвижна и легка на ногу. Я полагала, что это выражение юношеской жизнерадостности, а сейчас она вошла, едва волоча ноги, словно один из волжских бурлаков. Она бросила на нас отрешенный взгляд, и после короткого «Привет, Берти! Привет, Дживз!» казалось, совершенно забыла о нас. Она села за туалетный столик и, сняв шляпку, стала рассматривать себя в зеркале хмурым взглядом. Было ясно, что по какой-то причине душа ее закрыта для посторонних. Видя, что пока я сам не начну разговор, так и будет тянуться эта изматывающая нас пауза, я начал: «Эй, Стиффи, привет! Хороший вечерок! Знаешь, тут твою собаку стошнило на ковер!» Все это, конечно, было лишь прелюдией к главной теме, к обсуждению которой я теперь и перешел. «Ну что ж, Стиффи, ты, полагаю, несколько удивлена, видя нас здесь? Нет? Вы искали здесь книжку?» «Да, верно. Мы искали. Хотя, строго говоря, мы не начинали поиски. Помешал собачий лай. Зверь встретил нас в дурном настроении. О, да. Не будет ли тебе трудно привязать поводок к его ошейнику, чтобы сделать мир безопасным для демократии? Хорошо. Я думаю, ты ведь хочешь спасти жизни двух созданий? Нет, не хочу, особенно если они мужчины. Ненавижу всех мужчин. Надеюсь, Бартоломью не оплошает и загрызет вас обоих до смерти». Я понял, что мало чего добьюсь, подходя к главному вопросу таким образом, и переключился на другую тему. «Я не ожидал, что ты придешь. Я думал, ты ушла в институт, чтобы аккомпанировать старине Стинкеру, когда он будет читать лекции о земле обетованной. Я ходила туда». «И так рано вернулась?» «Да, лекция сорвалась. Гарольд разбил слайды». «Что?» — переспросил я, сразу почувствовав, что Гарольд именно из тех, кто может разбить слайды. «Как это случилось?» Она равнодушно провела рукой по голове Бартоломью, который вскочил, чтобы приласкаться. «Он уронил их. Почему? Он был потрясен, когда я расстроила нашу помолвку». «Что?» «Да». Ее глаза вспыхнули, как будто она вновь переживала неприятные чувства, и в голосе зазвучал металл, который мне частенько приходилось слышать в голосе тетушки Агаты. Равнодушие исчезло, и она заговорила с девичьей страстностью. «Я добралась до коттеджа Гарольда, вошла, и после того, как мы немного поболтали о том о сём, я спросила: когда же ты собираешься стащить шлем Оутса, дорогой? И веришь ли, он посмотрел на меня таким ужасным, робким, виноватым взглядом и сказал, что он долго боролся со своей совестью, но она просто и слышать его не хочет о шлеме Оутса. Таким образом, все было кончено». «О, все кончено? И наша помолвка?» — сказал он и уронил целую стопку цветных слайдов о земле обетованной, которые разбились в дребезги, и я ушла. «Но ведь ты не имела в виду вашу помолвку?» «Имела. И я считаю, что легко отделалась. Если он из тех, кто собирается мне отказывать во всяких пустяках, о которых не попрошу, то я рада, что обнаружила это вовремя. Я просто в восторге от того, что произошло. Здесь она с фырканьем, похожим на тот звук, когда отрывает кусок ситца, спрятала лицо в руки и разразилась рыданиями. Конечно, я был обескуражен, и вы будете недалеки от истины, сказав, что я разделил ее страдания. Не думаю, что в западной части Лондона существует человек, которого горе женщины трогает больше, чем меня. И если бы я мог дотянуться, я немедленно потрепал бы ее по голове.